Глава 12. Альтернатива. До выхода в поиск оставались считанные часы. Все шестеро бойцов, уже малость притёршихся, собрались в землянке. При тусклом свете коптилки, которую смастерили из гильзы малокалиберного снаряда, они готовили оружие и снаряжение. Потом Якушев с Макеевым вышли, за ним улетучились Салимов с Марьиным, и двое попаданцев остались одни. Сейчас, когда горячка боя отпустила, мысли Марлена снова вернулись к Вике. Ушел, зараза! И что ему было делать? Держать и не пущать? Так все равно ж вырвется, дурак. И как тут поступить? С ним уйти? Исаев, словно отвечая своим мыслям, слегка покачал головой. Нет, это исключено. Что, проводить маленького Витю до самого портала, по дороге вытирая хнычущему мажору носик и проверяя, не обкакался ли? Чё смеяться? Тимофеев взрослый человек. По крайней мере, он сам так считает. Вот и пускай проявит эту свою взрослость. В любой другой ситуации Исаев не посчитался бы со временем и проводил бы приятеля, но не сейчас. Идет война. И уходить в тыл врага только потому, что у кого-то случилась истерика? Извините, нет. И дело тут вовсе не в том, что за дезертирство по головке не погладят. Ведь всего два варианта вырисовываются. Либо он уходит вместе с Витькой, либо возвращается один. И что он тогда скажет своим однополчанам? Извините, дескать, ходил дружка дезертира провожать. И что о нем подумают? А то и подумают, что правильно особые отделы работают. Ловить надо таких вот предателей и перебежчиков. Как докажешь тому же Якушеву, что ты прогулялся в тыл к немцам и сумел вернуться? А Ваньке и доказывать ничего не надо будет. Для него все просто и понятно. За линию фронта ходят лишь за тем, чтобы диверсию устроить. Или вот как они этой ночью за языком. А за все остальное... дуло в пузо и пару одиночных. «Как думаешь, — заговорил Михаил, — ушел Тимофеев?» «Не знаю, — помрачнел Марлен. Немецким он владеет свободно, но... фиг его знает. Нет, я его не осуждаю. Может, даже я сам и виноват. Мы с ним ни разу не рассматривали вариант того, а что мы, собственно, делать станем, когда тебя найдем?» У меня-то мелькала мысль насчет того, чтобы в строй встать, но я ее ни разу не высказывал. Так что мы его изрядно огорошили, когда рассказали о планах уйти добровольцами на фронт. Вот он и психанул. Лично мне мои же доводы кажутся вполне основательными. Но у Витьки на этот счет может быть иное мнение. «Если рассудить, — вздохнул Краюхин, — то всему виной я». И мое решение остаться. Если бы я сразу ушел тогда... Господи, кого я обманываю? Не ушел бы. Это из кино можно уйти, где фильм про войну показывают. А с фронта не уходят. А, не грузись. Это я про себя могу твердить. Долг, долг. А вслух можно и попроще. Уйти можно было. Но это как-то не по-людски. Вот и все. «Меня сейчас... знаешь, озноб еще тот прошибает, и все равно комфортно как-то. Чувствуешь, что все правильно сделал, как полагается. Если бы еще про Витьку не думать, про родителей, вообще хорошо было». «И не говори. Нет, ну мы дали сегодня. Я полдня не был уверен, что выживу. Пули чуть ли не волосы стригли». А мне пилотку снесло. Во-во. Это нам еще повезло, что бомберов не было. Они бы нам устроили. И не говори. Блин, ни одной зенитки. Дивизии идут, а Люфтваффе делает все, что хочет. Хочет бомбит, хочет из пулеметов расстреливает. Господи, они ведь такие медленные, так низко летают. Того Юнкерса ракетой сбить можно. Как два пальца того. Марлен усмехнулся. Мишка, как и он сам, избегали грубостей. Тот же Якушев выражался, не стесняясь. А вот их интеллигентское воспитание мешало раскрепоститься. «Ракеты? Это еще подождать надо», — сказал он. «Хотя почему? Немцы уже в следующем году начнут мороковать над Вассерфалем. Это будет самая настоящая зенитная ракета. Она будет наводиться по лучу радара. Еще Рейнтохтер была поменьше и на твердом топливе». «Знаю», — кивнул Краюхин. «Я же в ракетчиках служил». «Да, а я в десанте. А дед твой ничего не говорил про твою службу. Написал только, что ты Мирея закончил». «Ну, правильно. Я после школы пытался туда поступить. Да не вышло. Служить пошел. С-200. Старье, конечно. Рейнтохтер. Конструкция была прорывной, конечно, хотя двигатель никудышный, топливо не то. Оно сразу выгорало, и ракета не могла достичь большой высоты, хотя и была двухступенчатой. Вассерфаль, конечно, вещь. Красной армии здорово повезло, что немцы не успели ни с ракетными самолетами, ни с ракетами, а то было б нам. Представляешь, они в 45-м году попробовали оснастить Вассерфаль инфракрасной акустической головкой самонаведения. Там работало две РЛС. Одна отслеживала цель, а другая — саму ракету. Отметки на экране от цели и ракеты оператор совмещал не как-нибудь, а с помощью такого рычажка — кнюппеля. Это был самый настоящий джойстик. Сигналы с кнюпеля шли в счетную машину Siemens, типа компьютера. Хотя там не только электронная начинка была, но даже механическая. А уж команды с этого компа шли по радиоканалу на борт ракеты. А там рулевые машинки ей управляли как надо. Марлен пристально посмотрел на Краюхина. «Мишка», — сказал он негромко, — «ты же инженер-электронщик». «Я, в принципе, тоже, хотя только 4 курса окончил, зато в Бауманке». «Скажи, что нам мешает смастерить такую ракету для РККА? Только получше». Михаил даже растерялся. «Ничего себе!» — пробормотал он. «Фу! Аж жаром окатило! Ну, мы же вообще можем НТР устроить!» — горячо заговорил Исаев. «Заделать настоящую электронику, отказаться от ламп, перейти на полупроводники. Что мы, не сможем поганый транзистор сварганить? Или тиристор? Да запросто! Нет, конечно, за пару дней тут ничего не сделаешь. Ну, а за год? А будут у нас нормальные электронные блоки, мы ГСН соберем. Что нам стоит? Тогда и локаторы можно будет делать такие, что подойдут для самолета. И наши будут бомбить немцев даже ночью. И станции РЭП появятся, и нормальные рации, мощные компактные, и телевизоры, и компьютеры». Михаил восхитился, но тут же увял. «А как мы это объясним? Скажем, что нас осенило? Или что схема транзистора нам явилась во сне?» «Хм, слушай, а давай все на немцев свалим. Так, мол, и так. Я, когда к нашим выходил, будто бы офицера немецкого пристрелить хотел. А он мне и говорит на чистом русском языке. Я дес по Волжье, я свой, я вам тайну выдам, только не убивайте. Мы ему: говори, гад. А он типа наговорил и про транзисторы, и про все. Вот, мол, шли исследования, а потом Гитлер закрыл их, потому что тупой и вообще враг прогресса. И мы все его показания записали. Ну, тут надо какую-нибудь тетрадь достать или гроссбух. Запишем все и покажем командованию». «Не знаю, получится ли, но попытаться надо», — медленно проговорил Краюхин. «Тут одна загвоздка», — вздохнул Марлен. «Боюсь я, что такие эксперименты дадут эхо в будущее. Вдруг оно изменится». «Оно тебе нравится, это будущее?» — серьезно спросил Михаил. «С олигархами, с мафиками, с гей-парадами, с либералами, укрофашистами. Нравится? Знаешь, я очень люблю смотреть советское кино. Просто потому, что вижу там нормальных людей. Школьниц в белых фартучках, которые не матерятся, студентов, ученых, военных. Нет, я понимаю, конечно, что всякое бывало. Но ведь многое можно было исправить. Ведь никто после Сталина даже не попытался хоть как-то довести до ума плановую экономику. Не сделал так, чтобы не мы завидовали европейцам, а они нам. Чтоб люди хотели жить при социализме. Вот ты сейчас сказал насчет полупроводников и прочего. А я и вспотел. Понимаешь, проняло меня. Я вдруг понял, что воюю не в виртуалке какой, а в том самом СССР. Конечно, одной электроникой многого не изменишь. Но разве этого мало? Да нет, я не против. Просто не знаю, Миш, страшно. А чего нам бояться? Что будущее изменится? Так я уже сказал, ничего хорошего в этом будущем я не вижу. Все эти Хрущевы, Горбачевы, Ельцины испоганили его как могли. Сначала развалили сверхдержаву, а теперь пытаются что-то собрать в кучку. Да из чего ты взял, что будущее станет другим? Ведь та история, которую мы учили в школе, уже была, и... Если уж мы угодили в прошлое, значит, время не уходит в никуда. Оно существует постоянно. Просто ты можешь попасть лишь в какой-то один определенный день и час, который для тебя становится настоящим. Тогда, коль мы уже здесь, начнет меняться именно это вот настоящее. Эти перемены будут нарастать. И лет через 70 мы узнаем, какая выйдет разница между тем, что помним мы, и тем, как оно станет. А вот то настоящее, в котором, я надеюсь, снова оказался Тимофеев, не изменится ничуть. Время и там, и здесь движется. Вот если мы останемся жить здесь, то через 70 лет наступит 2011 год, а у Виктора 2086. Постой. Это что же получается? Время одно, а реальности две. Почему? Это для нас реальность будет становиться другой, в нашем настоящем, в здешнем, а для того же Виктора прошлое останется незыблемым. Ведь между нами 70, нет, 75 лет. Это целая эпоха. И эта эпоха не может измениться сразу, вдруг. Нет, она будет приобретать новые черты постепенно, из года в год. Но и настоящее Вики тоже будет отдаляться в будущее, понимаешь? Мы с ним как на ленте транспортера. Движемся вперед, но расстояние между нами неизменно, понимаешь? Между нами всегда будут стоять эти 75 лет, и ощутить разницу можно будет лишь с помощью портала. Вот где-нибудь в библиотеке в будущем лежат желтые газеты за 42-й год. Они так и будут лежать неизменные там. Хотя здесь, если пойдут перемены, выйдут совсем другие выпуски. Но это здесь. «Да у тебя же уже теория готова», — хмыкнул Марлен. «Темпоральной относительности? Нет, лучше так, хронодинамики». «Я не физик», — улыбнулся Михаил. «Я только учусь». «Ладно», — решительно сказал Исаев. «Давай попробуем. А тетрадь я достану, видел у штабного писаря. Сменяю на Вальтер». «А с этим что делать?» Он достал планшет. «Ух ты! Работает!» «Батарейка села. Сжечь может. Жалко. Так ведь анахронизм. А если увидит кто, спросит, откуда у тебя эта немецкая хрень?» «Давай!» — вздохнул Краюхин, открывая дверцу буржуйки. И Марлен закинул гаджет на горящие поленья. Готовность к поиску проверял заместитель начальника штаба полка, не одни сапоги стоптавший на поприще армейского разведчика. Так что Абанина, временно исполнявшего обязанности командира взвода пешей разведки, было кому наставить. В 23.00 группа вышла на нейтральную полосу, двигались цепью по-пластунски. Лейтенант полз в центре, справа от него Исаев и Краюхин, слева Якушев, Сулимов, Марьин и Макеев. В черном небе то и дело загорались осветительные ракеты, заставляя разведчиков останавливаться и вжиматься в землю. Нейтральную полосу шириной примерно 400 метров преодолевали часа два. Зато до первой траншеи немцев добрались незамеченными. Перед последним броском рядом с Марленом оказался Федька Макеев. Несмотря на русский «фіо», он, когда нервничал, сбивался на украинскую мову. «Шо це?» — спросил он шепотом. «Чугунок на колучий фриц в каске?» Исаев пригляделся. Над траншеей виднелся чей-то силуэт. Чугунок покачался, затем на пару секунд застыл на месте. Часовой это был или наблюдатель. Он положил автомат на бруствер, направив в ствол в сторону разведчиков. Видать, заподозрил что-то вражина. Стоит кому-нибудь пошевельнуться, сразу же откроет огонь. «Що робить, товарищ лейтенант?» «Стреляй!» Макеев выстрелил. Чугунок качнулся и скрылся. «Вперед!» Одним прыжком Исаев оказался в траншее. Склонился над немцем. Убит. Не успел Марлен привстать, как на него навалился другой немец. Верзила тот еще. Но навык десантника не пропал даром. Саданув фрица локтем назад и попадая в солнышко, Исаев обратным движением ударил обратной стороной кулака за спину, ломая немцу нос. Вывернувшись из ослабевших объятий, Марлен обернулся и, что было силы, врезал противнику в горло. Тот булькнул, захрипел и сполз по стенке окопа. «Убит? Вроде того». «Изъять документы», — скомандовал Абанин, — «и отходить». Лишив обоих фрицев их зольтбухов, Марлен развернулся, и тут на лейтенанта из-за поворота траншеи выскочили 5 гитлеровцев. Абанин ударил по ним из автомата. Еще 2 свалились сверху, чуть ли не на голову Марлену. Тот еле успел отскочить и дать очередь. Выбравшись из траншеи, Исаев пополз по стерне в глубину обороны врага. Его товарищи пыхтели, немного отставая. А иной дороги не было, впереди догорали дома, зажженные еще вечером, а позади ухали минометы, слышалась немецкая речь. Там была огневая позиция минометной батареи. Паника в обороне врага продолжалась больше часа. В сторону наших позиций тянулись сплошные огненные трассы, палили минометы и пушки. Видать, гитлеровцам показалось, что русские решили наступать ночью. Разумеется, наши наблюдатели не спали, засекая огневые средства противника. Правее села царила тишина, лишь изредка там вспыхивали осветительные ракеты. Туда разведчики и направились, благополучно обойдя охранение немцев. К счастью, ни окопов, ни траншей на этом участке не было. Спустившись в небольшой овражек, скрылись под мостиком. Наверху, скрипя досками, прохаживался солдат с винтовкой. Неподалеку находился командный пункт. Сулимов ткнул пальцем вверх. «Берем?» Абанин покачал головой и развел руками, словно рыбак, хвастающийся уловом. Дескать, покрупнее кого надо. Немного погодя, произошла смена часовых. «Начали!» — шепнул лейтенант. Марьин снял часового, переоделся в его форму и стал прохаживаться около мостика. Марлен и Федор укрылись поблизости. Решили брать только офицера. Сложность заключалась в том, что офицеры в одиночку не ходили. «Тогда нападем на группу», — решил Абанин. «Дольше 2 часов стоять на посту тоже нельзя. Мы ж не знаем, через какое время меняются часовые». Часа в 2 ночи со стороны высоты показались 2 офицера в сопровождении автоматчика. «Первого беру я», — шепнул Марьин. «Те 2 — ваши». «Идет», — кивнул Исаев. Едва фашисты перешли мостик, Марьин остановил их негромким окликом «Хайльд» и ослепил ярким светом фонарика. Исаев с Макеевым тут же набросились на свою парочку. Марлен на унтер-офицера, Федор на автоматчика. Марьину достался обер-лейтенант. Унтер Исаеву попался верткий. Почти выскользнув, он освободил Марлену руки и получил прикладом в висок. Спустив во враг трупы унтер-офицера и рядового, разведчики потащили добычу до своих. Исаев, отползая, ухмыльнулся. «Никто, кроме нас».